спасибо. Это включенным, да? Ужас-то какой. Я все время пытаюсь говорить словами Юнга. Это некоторый архетип, правда? Он никого вам из художников не напоминает? Дали, например. Нет? Нет? Не похоже? Нет? Не для меня похоже. Ну. Что он значит-то? А? Ну, смотрите, вообще, это же очень интересно. Потому что это знакомый нам жанр искусства, как минимум, правда? И мы все, наверное, его любим. Или любили. Сейчас я уже даже не знаю, проходят ли такие выставки. А раньше у нас регулярно собирали выставки поделок из корней. Да? Берут лесную корягу какую-нибудь, на нем вырезают чего-то. И, в общем, очень здорово получалось. И мы ходили, смотрели, не знаю, как вы. А что это такое? Зачем это нужно? Это такая способность взглянуть на обычную какую-то там корягу, какую-то вещь какими-то другими глазами и увидеть в ней нечто живое, некий образ. Это символ нашего всего предыдущего разговора. Кто был в прошлый раз, поднимите руки. Как я называл такое состояние души 2 недели назад? Может быть. Может быть. Это символ состояния «может быть». Вот что удивительно. Строго говоря, женьшень – это общеизвестный символ человека. Правда? Это историю про женьшень знают большая часть людей, которые, в общем, народной медициной интересуются. Короче говоря, дух, план – именно этот архетип. А у женьшеня, корни мандрагоры, такой же, как у человека. Да? То есть, как бы Творец опустил на землю некую идею и промазал. Часть этой идеи ушла в траву, и эта трава стала особенно нужной и волшебной для нас. А почему я говорю о состоянии «может быть»? Разве человек может находиться вот в таком состоянии дедушки женьшеня? Это какое состояние? Ну, никто никогда себя не чувствовал. Как со словом «коряга» хорошо ассоциируется. Никто себя никогда не чувствовал корявым. Ух, сейчас. Ну, корягой, старой корягой, молодой корягой, неважно. А это состояние какое? Переходное. Вы все философски продвинутые все, я рад за вас. Но, не знаю, неприятное это состояние. Традиционно, разве нет? Плохое состояние. А почему нам нравится? Ну, мне нравится, не знаю, как вам. Почему нам нравятся дедушки женьшени, старики лесовики? Вырезанные на корягах лица. Сальвадор Дали. У него все время люди, проросшие в почву, с длинными отростками. Не только у них, но, в общем, целое такое, ну, как бы стиль. Модель, может быть, запущенная Дали в современном искусстве. Почему? Откуда он это берется? Я, например, это вот, когда форма не определена, я могу взять этот ролик, я же могу добраться, она почему всегда долго получается, но часто долго получается. Это... Потому что вот это некое внутреннее состояние коряги в этих образах освоено, оно человеческое, mm-hmm. да? Оно доброе. Это то состояние коряги, с которым мы никак освоиться не можем. А в чем еще это состояние коряги заключается? Что еще есть в старике Лесовике и в дедушке Женьшине? Чему грибы в старину были священными существами? Носили другое измерение, из другой точки. Чего? Но они не отсюда. А откуда? Из волшебного. А? Из чего-то волшебного. А чего это волшебное? Из карьера. Земля. Земля. Там что в земле? Корни. Грибница. Грибница. На самом деле, это всегда, конечно, знали, во все времена, когда собирали грибы, там... Огромная тайна. Там настоящая жизнь там, да? А это плодовое тело, как бы не сам организм, не само живое существо. Поэтому гриб священный, он же говорит не от имени себя, гриба, а от имени вот этой какой-то огромной загадочной грибницы, какого-то загадочного целого. И корни, между прочим, это же мы же всегда говорим, да, найти корень, почувствовать корни, пустить корни. Это же не случайная метафора у нас в жизни, правда? Потому что мы должны укорениться в чем-то большем. А имеет это отношение к состоянию, о котором мы говорили? Помните, я как бы... Я уж не помню, закончил, начал. Состояние Адама, который внезапно изгнан из рая. Что он перед собой видит? Это состояние может быть, опять же, да? Что он перед собой видит? Неизвестность. Что это такое неизвестность? Что такое неизвестность? Неизвестность. Ну, он видит перед собой что там, да, там, не знаю, лес, море, озеро, пустыню. Он видит перед собой какие-то пятна, поверхности. Он не знает, как они называются. Он в них не укоренился, он с ними не связан. Он что чувствует? Растерянность какая-то. Ну, это приятное чувствует, да? Он чувствует растерянность, чувствует страх, наверное. Очень важно, чего чувствует на самом деле, какую именно эмоцию чувствует Адам. Какие у него есть выходы? Вот был он без сознания. Да, как бы тут зажегся прожектор внутри, лампочка появилась. Увидел он вот эту вот неизвестность. Он что может сделать? Какие есть варианты у него поведения? Начать исследовать это, взаимодействовать вот с этим. Если он испугается, то что будет? Он может убежать. Да. Да. У него сзади... Все у него все по-прежнему это рай. Угу. Это бессознание. Напился и упал. Но пока нечем, он не знает, где это взять. Райское вещество, чтобы выключить сознание. Но не знает. Он даже этого не знает. Ничего не знает. Он знает имена, наверное, некоторых животных. И то не факт, что это были животные. Ну, как бы, не в этом суть. Какие вообще возможные типы реакций? Если он испугается, сзади что? Что у него сзади? Ну, рай, из которого его выгнали. Условно сзади, да? И там что, кто стоит? Бог отец, который выбрал. А? Безобразие. Кто считает себя верующим, поднимите руки. Один, два человека. Три, четыре. Кто стоит сзади? А? Архангел Гавриил с лазерным мечом. Что это значит? Что туда нельзя, там еще страшнее. Здесь неизвестность, а там еще страшнее. Если Адам испугается, что произойдет? Он застынет на месте и умрет. Либо от голода, либо кто-нибудь из неизвестных ему животных его съест просто. Да. Что ему делать? Уживаться неизвестно. Можно попросить прощения и вернуться, может быть, назад. Ну, умереть, броди меня сам обратно. Совершенно верно, очень точно. Проход закрыт. Как бы уже голова такая большая, что в ману даже хочешь, но уже не доверишь. Все. Как бы, что делать-то? Это вопрос на самом деле принципиальный, потому что это ведь есть тайна, не тайна, не знаю. Это вопрос того, чего не хватает, чтобы трансформировать жизнь. Помните, я, ну просто у нас на сайте, я не знаю, много там кто-то обсуждал фильм «Секреты». Вообще это был знаменитый фильм. Ну, идея очень простая. Она вроде бы как, и в моей таблетке от смерти тоже сохраняется. Воображаешь себе в голове план. Четко визуализируешь, и он выполняется. Это так? Ну, в общем, нет. Что-то не хватает чего-то. Чего-то нужно еще. Ну, значит, что-то делать. Первое, мы сказали в прошлый раз. Не хватает, как ни странно, вот этого состояния, которое мы считаем неприятным. Я там, наверное, считал неприятным. Ну, приятным его никак не назовешь. Да, впереди какие-то пятна, поверхности, неизвестность. Что надо? Я рассказывал в прошлый раз про Гарри Гаррисона, про неукротимую планету, кто помнит. Вот. Не рассказывал. Если вы не кричите, рассказывал, рассказывал. Что надо? Что это надо? Ну что надо человеку, когда он попадает в неизвестную ситуацию? Бежать нельзя, еще страшнее. Надо найти еду и воду. Там секир башка сразу. Он не знает ни что такое и ни что является. На самом деле проблема очень такая скользкая. Он не знает ни что является едой, ни что является водой. Он кушал росу с цветков. И там, в общем, никаких сведений о том, каким образом их Бог кормил, не сохранилось. Не дошло до нас. Ну, может быть, понаблюдать за кем-то. Первая известная еда – яблоко. Посмотреть как-то, что делать в природе. Понаблюдать вот за кем-нибудь. Когда они делают, смысла его нет. Ну, вот это же животное. Схватиться. Нужно найти корни в первую очередь. А где у него корни? Внутри себя. Где-то там. Что у него внутри есть? Вообще, с Адамом проще, потому что он в начале. Ну, да. Чего у него внутри есть? Он как связь, наверное, с каким-то началом близким. У него внутри есть, как минимум, ничего не сказано по этому поводу. У него есть память о рае. Угу. Потому что если бы этой памяти не было, ему бы не хотелось туда вернуться. Значит, память у него есть, по всей видимости. Да? Это единственный его корень. И это, кстати говоря, в первую очередь означает, что в этом есть подсказка. Как мы верим в то, что гриб, он как бы к какому-то источнику мудрости имеет отношение, большому и сложному под землей. Да? Поэтому он становится волшебным сказкой. А что еще ему нужно? Что мы еще понимаем под словом «укорениться»? Это устойчивым стать. Более устойчивым стать, уверенным. Что для этого надо сделать? Ну, я попал первый раз в этот зал. Чувствую себя неуверенным. И что надо сделать? Придется осмотреться. Ну, каждый что-то свое. Придется осмотреться, ножку по углам поднять. В общем, ну... Померить территорию. Да, померить территорию. Ну, в общем, что-то такое произвести. Давайте попробуем что-нибудь знакомое, более-менее. Похожее на то, что известно уже. Вот если у него есть память о рай, найти... Что я думаю, что у меня ассоциироваться будет с этим? Ничего не знакомо найти. Наверное. Оно будет тем же самым, что и Израиль? Нет. Скорее всего, нет. Он будет на основе все равно этой памяти строить что? Ну, какое-то пространство свое. Правда? Он будет там, я не знаю, грубо говоря, обточит себе в лесу полянку, да, натянет какие-нибудь знаки, что это его территория. Он как-то будет свою территорию ограничивать, свою, создавать, создавать в непонятном пространстве что-то понятное. Мы так всегда так себя ведем, да, мы как бы вытаптываем какой-то кусочек территории в любой беде. Мы цепляемся за что-то понятное. Ну, вот, наверное, если рай это лес, то там пойдет в лес. Но позволит ему это сделать? Две вещи. Во-первых, это воспоминания. А во-вторых, я хочу сказать то, что я, собственно, уже говорил. Отношения. Каким должно быть его отношение? Кто создает реальность? Помните, да, если он боится, то он вообще не идет в эту реальность. Если он ее воспринимает как враждебную, там он будет стоять, как у Хармса в одной из сценок, бросаться камнями, да, он будет бросаться камнями, пока опять же не умрет. Что ему нужно? Какое отношение к этой реальности? Активно дружелюбное. Активно позитивное. Как ты еще называешь такое? Активно позитивное. Как мы это все? Одним словом, больше не знаете, заинтересованное, это какое? Любопытно. Вот я беру и говорю, я не всех знаю, но вот Виту знаю, вот я говорю, Вита, я в вас заинтересован. Я что имею в виду? Ну, в смысле, как на это реагируете? Может, я какую-то помощь? Ну, в общем, для меня, может, я не прав, но в этом есть такой оттенок попользоваться чем-то. Да, потребительский. Вот. Ну, не обязательно потребительский. Но у меня есть некий интерес, и вы должны его удовлетворить. Ну, такие отношения возможны. Они самые приятные. Вообще, в строгом смысле этого слова, мы ведь называем эти отношения любовью. Он должен полюбить это пространство. Потому что если он будет пользоваться... Что произойдет? Когда я говорю, я заинтересован, я начальник заинтересован в вас, я имею в виду что? Что вы будете как бы выполнять некоторые обязанности. Да? Ничего плохого, я абсолютно не имею в виду негатива никакого. В этом есть некое долженствование. Должна реальность ответить вот так. А на самом деле это не подойдет. Ну, я бы так и назвал это любовью, если бы не было, что хочет, что хотят женщины от мужчин-то в основном. Защиты. Ты тут понимаете, вот в основном, главное, что хотят женщины от мужчин. Внимание. Внимание. Любви. Закрой рот, дура, я уже все сказал. Материального благополучия. Любви. Материального благополучия. какой-то. Ну, это не женщины, это проститутки. Разное. Ну, дома партнерство, наверное. Что такое партнерство? Ну, я хочу сказать, ну, наверное, может, я не прав, у меня как-то все тараканы в голове свои, такие аутичные, возможно. Но я считаю, что мы называем именно это ответственностью. Чтобы мужчина делал ответственность? Хотят ответственного отношения. Неважно к чему. К работе, к материальному благополучию, к жене, к человеку, к детям, к там, бог знает к чему. Но вот мужчина – это человек, который ответственен. У Адама должно быть ответственное отношение, в первую очередь, к нему. Или что-то, что мы вкладываем в это слово. Правда? Сложно, занудно, я понимаю. А что мы вкладываем в это слово? Ты вас никогда не удивлял, что слово «ответственность» имеет своим корнем ответ? Да, конечно. То есть это Но это готовность услышать. Во-первых, это взаимность. Во-вторых, это, в общем, просто, потому что это ответственность, это готовность ответить на любой вопрос, да, который возникает, ну, не знаю, в данной сфере отношений. Любовный, значит, любовный. Ответственность, между прочим, в первую голову, это вопрос знаний. Очень грубо говоря, я не могу отвечать за женщину, которую я не понимаю. Я не могу отвечать за вопрос, ну, скажем, административный, в котором я не являюсь профессионалом. Я не знаю, я не могу принять на себя ответственность. Чего еще-то есть в этом? Все, до дна исчерпали. Ну, хорошо, вопрос. Женщина там рожает ребенка, дома родился. Она же еще его, по большому счету, не знает. Ответственность уже готовности. Нет. Или сам факт того, что это ее ребенок. Нет. Она каждый раз, в каждой культуре про него все знает. Это неправда. Потому что представление о детях – это одно из самых главных представлений культуры. Да, существовали, например, ну, скажем, и в Средневековье, и позже в Европе. Они не имели значения. Они до там, 14 лет практически были, ну, не знаю, прислугой, обслуживающим хозяйством. Чем больше их умирало, тем было лучше. В общем, но, тем не менее, в этом есть знание некое. Да? Между прочим, для того, чтобы молодая женица относилась к родам, да, без страха, принято устраивать школу вообще в цивилизованном мире. У нас не ходят на эти школы нифига. А вообще молодые матери ходят в школы в Европе, где очень это ничего такого нагрузочного, но это именно получение знаний, да, о том, что же там первые дни делает, куда петь. Но чаще у нас это обычно кто-то или теща, или свекровь, кто-то этими знаниями охотно делится и как бы принимает ответственность на себя, пока мама в стрессовом состоянии. Так обычно бывает. Так что знания это есть. Чего еще нужно? Ну, тут важно научиться понимать. Но Адам же не знает ничего об этом мире. Что для него важно? Что он может сделать для того, чтобы вытащить какую-то свою полянку? Знаний у него нет? Условия. Для того, чтобы создать условия, нужны знания. Действовать. Вот вы молоды, прекрасные, какие вам условия создавать нужно, я не знаю. Получается, что вы стихия, да? Чего я не сделаю, все будет не так. К Каким-то образом надо знание получить. Нет, там пробка. А? Пробка, знаешь, что действует. А если... Когда не нужны пробы и ошибки? Додуматься, к памяти обратиться. К памяти. Хорошо, как есть память. Там рай. Чего? Ну, у меня такая мысль. Если даже он какое-то время будет бездействовать, то окружающий мир все равно начнет на него действовать каким-то образом. Ему придется даже просто отвечать. Это вот принципиальная точка зрения. Да. Она на самом деле радикально различает взгляд на мир. Да, вот мы в 20 веке научными атеистами и марксистами считали, что мир определяется, наша психика определяется нашей реакцией на мир. Вы сейчас, ну, не особо цитируете ленинскую теорию отражения. Когда морду бьют, он отвечает адекватно. Теория адекватного ответа. Вот. Ну, в общем, я не знаю, как злым американским империалистам, а в общем Тигрову ответить адекватно не очень просто. Ну, у Адама же есть какие-то свои инстинкты, в конце концов, но хоть какие-то. Нету. А может быть, ему к Богу, к своему как бы отцу обратиться? Может, он как-то поможет? Ну, вот если инстинкты есть, то они же опять Бог. Опять рай. Понимаете, какая штука? Потому что рай – это бессознательная жизнь. Это аналогично жизни на инстинктах. Потому что это, собственно, одно и то же. Мы не знаем, что такое инстинкт. Мы вот нащупать какого-то места, где он заложен, это же что-то вроде программы компьютерной, да? Но нет ни процессора, ни как бы оперативной памяти, нет железа, так сказать, на компьютере. А программа есть. Понятно, что она имеет отношение к ДНК, но какое, тоже никому не понятно. Как бы, поэтому об этом что рассуждаешь, что не рассуждай. Читайте «Таблетку от смерти», там есть теория Бома с его голограммами, там я более или менее попробовал на это ответить. Но пытаюсь сказать другое совершенно. Смотрите, первое. Как не рассуждай, в этом состоянии, в состоянии, может быть, когда мир не имеет определенных названий, есть много очень знакомых вещей. Первое. Это неприятное состояние. Как состояние Адама, выгнанного из рая. Чаще всего такое состояние у нас возникает, когда мы теряем привычную, протоптанную какую-то такую порядку жизни. Митчелл. У Митчелла Уилсона, как раз ее и назвал тоннелем реальности. Мы протоптали для себя. Когда нас жизнь вышвыривает из этой привычной реальности, мы теряемся, оказываемся в этом состоянии. Вопрос весь заключается в том, что делать. Как дальше? Первое. В отличие от нас, Адам уверен, что его память и инстинкт, его воспоминания о рае помогут. Как мы сейчас говорим, что Господь не оставит. То есть, удивительная вещь, но оказывается, что те ответы, которые у человека в этом состоянии возникают, которые мы очень часто не слышим, от которых отмахиваемся, это ответы в зависимости от веры, да, Бога, инстинкта. Значит, нужно научиться прислушиваться к этим ответам, к этому внутреннему диалогу с самим собой. Что еще нужно-то? Ну, пока Адам будет пытаться с Богом разговаривать, его съедят. Что еще важно? Что еще будет мешать Адаму? Утаптывать, там, не знаю, создавать какое-то пространство. Что ему будет мешать? Мешало. Страх. Старые стереотипы, ну, там их, я даже не знаю, как их описать. Нет, именовать животных полезно, как он привык именовать животных, так это полезно чрезвычайно. Старые стереотипы, согласен, в чем они будут мешать? Какое вообще, так мы и не выяснили, какое отношение должно быть к реальности? Я могу прочесть, они маленькие. Но я как-то однажды в передаче читал уже две цитаты из Толстого. Кто не слышал это? Ну, прочесть? Да. Я вот что имею в виду. Вот это очень хорошо. Кстати, вот тут это все время непрерывно связано с деревьями. Извините, сейчас не видно. Хотел заранее подготовиться, но не успел переключиться. Вот смотрите, это из «Войны и мира». Ну, сами понимаете, князь Анубий едет в Отрадное. Жизнь бессмысленна, он одинок, никто его не любит, хорошо знакомое нам состояние. Едет он мимо дуба. Вот князь видит этот дуб в состоянии раздражения. Цитирую. «Это был огромный в два обхвата дуб с обломанными, видно давно, суками, с обломанной корой, заросшей старыми болячками, с огромными своими неуклюжими, симметрично растопыренными корявыми руками и пальцами. Он был старым, сердитым и презрительным уродом, который стоял между издевающимися над ним березами. Только он один не хотел подчиняться обаянию весны, не хотел видеть ни весны, ни солнца. Дальше он приезжает в Отрадное. А встречает Наташу. Влюбляется. И едет обратно. Старый дуб, весь преображенный, раскинувшись шатром сочной темной зелени, млел, чуть колыхаясь в лучах вечернего солнца. Ни корявых пальцев, ни болячек, ни старого горя и недоверия, ничего уже не было видно. Сквозь столетнюю жесткую кору пробились без сучков сочные молодые листья, так что поверить было нельзя, что этот старик их произвел. Какой дуб реальный? Или, если оба, если все реальные, то какой из них реальный? Какой мы создаем, такой реальный. Никакой. Никакой. Никакой. Не может быть никакого человека. Да, может быть, человек в моем поле внимания, может быть, человек, там, я не знаю, симпатичный, молодой, старый, опять же, корявый, красивый, какой угодно, но он всегда какой-то. Поскольку никакого человека мы увидеть не можем. Ну, не можем. Он, да, в глазах врача один, в глазах жены другой, в глазах начальство третье, и так далее, и так далее, и так далее, до бесконечности. Он вообще есть, этот объективный какой-то человек? В общем, нету его. Или он есть, но он всегда находится в состоянии «может быть». Чего все-таки, господа, надо сделать? Какая реальность, какой из дубов князя Андрея позволит ему, если он Адам, выживать в этом лесу? Второй позволит выжить. Второй. Значит, чего самое главное в отношении Адама и в его памяти? Наверное, принести вот тот позитив, ту любовь, которая была в раю, вот это вот ощущение вот этого. Совершенно точно. Он должен... Нет, это не просто так. В раю, вот, понимаете, там огромное количество гениальных притч, но это же притча о начале, да? В раю, между прочим, его и работать заставляли, а он, видимо, не хотел. Во всяком случае, такой намек есть. Ну, именно рак животных. Как бы это работа души такая, да? В любом случае. Труп такой, ну, там чем-то... Какой-то внутренней систематизацией занимался, иерархией какой-то. Мы в прошлый раз об этом говорили. Он не просто... Это не просто некая влюбленность Адама в дуб или... князя Андрея. Это некое внутреннее обязательство принять ответственность. Да? Самое главное, чем можно охарактеризовать отношения Адама и Яхве, это ответственностью. Мы называем это любовью, но мне кажется, что ответственность просто точнее. Бог претендует на то, что он знает. Да, как бы устройство Адама и поводу его творит. И он его чему-то учит. Соответственно, и Адам в первую голову для того, чтобы вступить в взаимодействие с этим миром, должен пообещать себе ответственность. В сущности, эта ответственность есть и в любви князя Андрея. Потому что, влюбившись в Наташу, что с ним вообще происходит у Толстого? Это то, что женщины хотят от мужчин, как мне кажется. Он становится, он чувствует себя ответственным за мир. Помните, да, что это общеизвестный факт, что в старом русском языке война и мир, то есть было три написания слова «мир», и одно из них с йотом, это название романа Толстого не означает война и состояние без войны. Да? То есть не война и военное перемирие, а война и мир, в смысле мир как вселенная. Влюбляясь в Наташу, князь Андрей готов взять на себя ответственность за мир, мир за вселенную. И дух уже кажется ему радостным, потому что он вступает с ним в некоторое состояние взаимодействия. Я хочу сказать буквально следующее. Это необходимость. Вот если мы хотим волшебства, то мы должны понимать, да, что Адам на твой фон, Адам, Бог натворил человека, и мы хотим от Бога ответственности своей, наверное, правда? Как бы а сами того же самого делать не хотим. Вся проблема заключается в том, что если человек, ну, скажем, занимается правильным, правильно делает упражнения из фильма «Секрет», то есть визуализирует свое будущее, но не обещает в первую голову себе, что он за это будущее будет отвечать, то есть будет участвовать в познании, ну, я не знаю, грубо говоря. Я мечтаю о женщине, да? Все сбылось. Она меня полюбила. Мечта сбылась? Нифига. себя подобного. Потому что где точка сбычи мечт? В постели? Ну, разошлись, как море корабли. Да, все, дорогая, я тебя получил. Охота закончилась. Ты свободна. Пока. Или наоборот. Обе половины человечества. Это не было моей мечтой, правда? Моей мечтой было что-то совершенно другое, но то, как я отвечаю, я себе представлять не хочу. Я это как бы выбрасываю из своих визуализаций. Я там, не знаю, хочу быть журналистом. Ну, например, да, давайте уйдем, в конце концов, ненадолго от любви. Ну, кем кто хочет быть, да? Миллионером. Миллионер в России – это замечательно. Но большинство, когда мечтает, это вот да, такая самая стандартная мечта. Большинство, когда мечтает о деньгах, я об этом говорил, все время забывает о том, что это средство. Средство – это средства. И, в общем, с ними надо что-то делать, потому что это огромная проблема. Реальная, потому что все знают, в банки вкладывать нельзя, украдут, за границу поймают, арестуют, в бриллианты некуда продать. Ну, в общем, короче говоря, у нас очень большие проблемы со вложением относительно небольших средств. Миллиона, да, банки под подушкой тоже хранить нельзя, украдут. Деньги, которые получены, немедленно надо пускать в дело, иначе они пропадут. Обесценится. Это работа. Это работа, потому что эта работа связана с тем, с огромным количеством вещей, в том числе, естественно, в нашей стране и криминальной. А, как вам сказать, а человек представляет себе, что на него посыпется град денег, но это не является какой-либо мечтой. Потому что в результате этого града денег он будет, ну, как бы, тратить их так, как привык. Ну, привык пить, любые деньги пропьет, какие ни дай. Привык там, я не знаю, базартные игры играть, проиграет все. Вот я о чем, потому что Адам, к сожалению, я это все время пытаюсь объяснить. То же самое относится и к здоровью. Здоровье как деньги. Просто мы только сегодня об этом говорили, поэтому я вспомнил. Здоровье как деньги – это средство. У меня есть два варианта. Есть такой вариант поведения у Адама. Он поворачивается назад, как ангел говорил, и говорит: «Господи, я болен. Построй для меня ковчег». Есть такой вариант? Есть. Потому что я выздоровел. Да? Это что значит? Ну, в общем, что это значит, что у меня полно силы и энергии. Я ее куда буду девать? А я ее девать на самом деле могу только в ответственность. Потому что я, структура «я», это то, за что я отвечаю. Ну, там, я не знаю, я врач. Это автоматически означает, что я отвечаю за больных. Я радиоведущий. Это, хотите или нет, это автоматически означает, что я принимаю на себя ответственность за свои слова. Поскольку меня будут не по лицу, а по ним там бить, снимать с работы, неважно, я отвечаю. Я это... Фактически я существую только вместе с зоной моей ответственности. Я хочу выздороветь, измениться. Я должен в мечтах, в визуализации представлять себе, что я буду делать. Да. Я мечтаю о большом доме. Мы говорили об этом только в последнем, я пытался сказать что-то в последнем эфире. 90%, у меня не очень много знакомых, честно, богатых, но все знакомые, которых я знаю, они в этих больших домах либо не живут, либо заняты тем, что лихорадочно приглашают гостей. Потому что огромный дом построен, но человеку не нужно для физического комфорта столько места. Он построен не для этого. Ты мечтаешь о доме. Ты должен визуализировать, что ты там будешь делать, иначе никакие твои мечты не исполнятся. Вот этого все время как бы не хватает во всяких рассуждениях про магическую психотерапию. Я должен... Это даже, это иногда называют целью, и правильно, но это дело не в цели. Дело в личном вопросе «зачем?», вот это «зачем?». Это опять на моем любимом примере, я обожаю. Пока человек не поймет, зачем бросать пить бросить невозможно, курить тоже. Поймет, зачем. Да, вот там, грубо говоря, я хочу дописать книжку. Правда хочу, неважно, нужна она, не нужна, там, божественная, не божественная, читают, не читают, хочу. Тогда понятно, зачем мне нужно сохранять здоровье, бросать пить. А если я на самом деле хочу пить, а к жене все время говорю о том, что я как бы, если бы я мог написать книжку, я бы бросил. Никакое мое желание, я могу довизуализироваться до чего угодно, но ничего не исполнится, потому что в этом нету вот этой зоны ответственности, которая на самом деле есть я. Еще что здесь есть в этой истории про Адама и в этой истории? Одну очень важную вещь мы уже сказали. Это для человека болезненное состояние. Об этом все знают, снова, да, если даже нет верующих, все знают, о чем идет речь. Главным целителем, открывшим дорогу всем остальным целителям, в том числе средневековым королям, да, существовали и существуют до сих пор европейские легенды, что прикосновение руки короля может исцелить больного. Однако для того, чтобы Христос это мог, что нужно? Вера, что это получится. Вера, пациенту, давайте так условно назовем, а самому Христу. Некоторые страдания. Ну, не будем мы, да, потому что не пострадаешь, Богом не станешь. Это основа. Не пострадаешь. Не сотворишь. Это основа нашей религии. Главная мысль. Не пострадаешь, не будешь иметь будущую жизнь. Не воскреснешь. Слово забыл. Ну что ж, получается, что это на самом деле, это еще раз напомню, потому что есть цитата еще одна хорошая, что это состояние, которое мы называем терминами, симптомами дереализации и деперсонализации. А я вот. Можно? Я еще, мне какое-то косноязычие сегодня, извините, что-то с вчерашнего дня началось. Мучаюсь ужасно. Это в тошноте Сартра. Никто Сартра не любит. Опять обратите внимание, почему-то все время, все связано с деревом. Сартр. Корни каштана уходили в землю прямо под моей скамейкой. Я уже не мог вспомнить, что это корень. Слова исчезли, и вместе с ним значение вещей, методы их использования и те слабые ориентиры, которые люди отметили на их поверхности. Я сидел, нагнувшись вперед и склонив голову, один перед этой черной узловатой массой совершенно жутко животного вида, которая пугала меня. Потом у меня было это видение. Оно лишило меня дыхания. Никогда до этих последних нескольких дней я не понимал значения слова «существование». Я был таким же, как другие, прогуливавшиеся вдоль морского побережья, разодетые в свои весенние наряды. Я говорил так же, как они. Океан зеленый, то белое пятнышко чайка, но я не чувствовал, что океан существует, или что чайка – это существующая чайка. И вдруг оно было здесь, ясное как день существования, внезапно сбросило свои покровы. Оно утратило безобидный облик абстрактной категории. Это был сам мозг вещей. Корень был замешан в глину существования. Нет, корень, дорога, парковые ворота, скамейка, скудная трава – все это исчезло. Разнообразие вещей, их индивидуальность были лишь кожимостью, видимостью. Эта видимость расправилась, оставив мягкие безобразные массы в полном хаосе, обнаженные в своей ужасающей непристойной обнаженности. С другой стороны, этот корень существовал таким образом, что я не мог объяснить этого. Узловатый, инертный, безымянный, он околдовывал меня, наполнял мои глаза, непрестанно возвращал меня к своему собственному существованию. Тщетно было повторять: это корень. Это больше не работало. Что происходит? Никому не знакомо такое состояние? Я знаю всего несколько сумасшедших. Мне знакомо точно. Я очень хорошо знаю, о чем пишется. И более того, я думаю, что это состояние знакомо всякому человеку, вообще любому. Поскольку мы не живем, как правило, без юношеской дереализации, когда мы вдруг нас выкидывает, и мы оказываемся в каком-то незнакомом мире. Мир кажется несуществующим, как будто спрятанным за экраном телевизора. Мы здесь, а мир там. И достучаться друг для друга мы не можем. Если человек исходит из этого состояния, тогда его визуализации, его мечты действительно могут воплотиться в реальность, как дуб князя Андрея. Почему? Потому что он оказывается в роли автора, творца. Единственное условие игры у всякого творца. Мы обычно говорим автора к ответу. Да? Он, мечтая, должен понимать, о чем он мечтает. То есть он должен осознавать в отпущенной ему степени и в своей визуализации. Что он с этим будет делать? Вот он получит женщину, что он с ней делать дальше будет? Вот он получит деньги, чего он с ними будет дальше делать? Вот он получит здоровье, что дальше будет он с ними делать? То еще тут очень важно, что мешает? Вот понятное психотерапевтическое, разрешенное, не секретное, на куче экранов колдовство. Я представляю себе визуальный образ того, к чему стремлюсь. Где тут страдания? Вот в этом ощущении дереализации мы сейчас с вами попробуем. Что мешает? Что мог себе говорить Адам? Почему ему хотелось обратно? сможет, не получится. Почему? Усилия прикладывать, чтобы получил. Ну, такое уж оно прямо усилие. Ну, мечта нужно носить, в конце концов. Ну, там этого не делать. Потом, допустим, он приложил как дело, он именовал животных, значит, он чего-то, это же вот, если вы задумываетесь, опять, это ведь тот же самый процесс, почти, что в реальности появляется некая незнакомая движущаяся. Его надо с чем-то у тебя в голове возникающим с образом сопоставить и как-то назвать это вот единство этого образа и животного. Ну, сомнения. Вы же правильно говорите. Только сомнения в чем? Вы правильно его назвал. То ли имя дал, то ли сотворил. Свои способности сотворить. Оно на чем основано, это сомнение? Вот оно, что в основе своей имеет? Некое неверие в себя? Оно откуда берется? Как мы про себя обычно говорим? Кстати, это очень интересно. Это есть, если хотите, это можно описать языком Раскольникова. Уж простите, скучно, я понимаю многим. Я люблю литературные ассоциации. Раскольников повторяет ту же самую мечту, что и большинство российских алкоголиков. Каждый сильно пьющий человек, прежде чем напиться, говорит себе что-то вроде «тварь я дрожащая». Или право имею. Все пьют, а я шу, право не имею. А пошли они все. Это одно и то же. Вот это очень интересная штука. Вот, когда человек мечтает просто о деньгах. Он мечтает, опять же, не о них, а о правах, которые они дают. Но не отдают себе в этом отчет, потому что это право без шляпки, без ответственности. Мечты нет, есть мечта о праве. Имею ли я право, то, в общем, на что угодно. Да, имеешь право и убить, и напиться, только потом ляжешь в больницу, сядешь в тюрьму. А право так имеешь, в общем. Чего тут? Почему мы считаем, что первично ощущение нашей слабости? Мы же с вами должны, ну как-то все равно, ну хотя бы сегодня поучиться это мечтать. Такое сомнение, настолько ли я велик, или настолько ли я вот как бы смогу ответить. Не желаю. А почему я не могу? Да. Почему? Почему человек не может? Ну, пожилые люди всегда отвечают на это четко. Потому что грешен. Как бы обычно, вот когда слушаю психотерапевтов, и меня в том числе, отношение к этому примерно следующее. То есть у нас же вообще мы так относимся к информации. Мы ее записываем. Да, конспект – это вместо ума. Записал, помню, это я знаю. А отвечать за это я не могу, потому что слаб. Но я не сомневаюсь, что другие могут, это я не могу. Почему я не могу? Не знаю, молодой, безответственный, неумный. Ну, по-моему, наиболее общее понятие, и это важно здесь, грешный. На самом деле, вот именно тут и скрывается момент необходимого страдания. А внешний механизм исповеди, например, он предназначен именно для этого. А проблема заключается в том, что для того, чтобы, смотрите, уже три получаются очень важных условия. Внутренние работы. Условие первое. Человек, для того, чтобы его мечта, визуализация выполнила, должен научиться смотреть на мир новыми глазами. Он должен исходить из мутного состояния сознания, когда мир теряет уверенные черты. Он должен визуализировать не только то, что он хочет получить, он должен визуализировать для себя ту ответственность, которую он в результате, о которой он мечтает. Поскольку любая новая жизнь и любое новое здоровье – это новая ответственность. Мог. А болею я. Это значит, внуки должны ездить ко мне. Я здоров, полон сил. Это значит, я должен ездить к внукам, потому что дети работают с утра до ночи. И никуда от этого не деться. Поэтому, например, мечту пожилого человека о здоровье, вы понимаете, что я все случаи в жизни не перечислю. Должно входить вот это. Я буду ездить к детям, убираться, сидеть с внуками. Зона ответственности. Потому что я не смогу, если я буду здоровый, сидеть дома и жаловаться детям на то, что я больна, и они не проявляют ко мне внимания. Это другая форма бытия. Третье. Для того, чтобы это сделать, человек должен каким-то образом с собой договориться. Простить себе свою собственную слабость. Если вы задумаетесь... Это и есть вот то, о чем мы мечтаем в таких фигурках. Это укорененность. Как это делается? Да очень просто. Во-первых, надо себе четко дать отчет в том, что ты считаешь себя, я не знаю, слабым, неспособным, плохо воображающим. Дальше можно... То, что веришь, то начало, в которое веришь. Бога, Вселенную, коллективное, бессознательное, себя самого, свою внутреннюю бесконечность. Попросить или просто пообещать. Да, вот если я считаю себя неважно, потому что на самом деле все слова, они висят в воздухе, и все их до конца не переберешь. Но если я считаю себя безвольным, да, ну, сказать, Господи, сделай меня волевым, или я обещаю тебе быть волевым. А дальше сказать, там, если я считаю себя уродкой, то, надо сказать, себе... Я обещаю себе, что перестану чувствовать себя уродкой. Или, Господи, сделал так, что я перестал чувствовать себя уродкой. Все очень просто. Самое главное, не прятать, это не нужно говорить внутренне, внешне, да, то есть кому-то. Хотя это нужно на исповеди, это, возможно, проще говорить внешнему человеку. Но это надо сказать себе. Не надо ничего особого делать. Это не усилие. Это просто нужно себе назвать. Ну, назвать то, что вам, вас заставляет не делать, не верить. То, что это получится. У вас. Вот у вас и там у всех все умные. Значит, вы говорите, да? Почему? Или нужно сказать, спросить себя, почему это получается у всех остальных? Ну, Мы можем говорить, что все остальные умные, там, все остальные культурные, все остальные образованные. Да? Соответственно, вот человек должен себе внутренне пообещать получить образование в этой области. Там, быть культурным, что для этого надо. Неважно, в общем, мы более или менее понимаем. Я хочу сказать, что ничего большего не надо, но это главная точка человеческого страдания. Мы не хотим в первую очередь себе признаваться и называть собственные слабости. Как только мы начинаем их называть, ради, обратите внимание, какого-то процесса, да, все потихонечку начинает меняться. Ну там, я не знаю, грубо говоря, у меня ничего не получится, потому что я не умею разговаривать с людьми. Ну, это полная чушь, потому что любой человек умеет разговаривать с людьми, да, я ну, говорит себе, что это полная чушь. Вот, а я не умею разговаривать с людьми, и все. Не надо, надо просто сказать, я обещаю. Тебе, Господи, себе, что я научусь разговаривать с людьми. Это все. Сложно? Ну, сложно. Как бы, во-первых, как прийти в такое сартовское жуткое состояние, когда корни каштана перестал понимать, как называется? Как к нему прийти? Может человек к нему прийти? Когда хочет, в виде упражнения. С Сартром-то что произошло, никто не помнит. Никто не помнит. Это он так описывает интересную очень штуку, бессмысленность слов. Это он сидел на лавочке, на девушек, между прочим, смотрел. И начал повторять каштаны, каштаны, каштаны, каштаны, каштаны, по кругу. Что при этом происходит? Слово теряется и начинает распадаться. Правда? Оказывается, это не, опять не болезнь, не какая-то растерянность, а нужному человеческому сознанию прием, потому что так оно становится похожим на сознание Бога в любых религиях. Так оно может начать творить мир. Вот он должен сначала немножко распасться. Кто знает еще приемы какие-нибудь? Медитация. Медитация. Это медитация, несомненно. Понятно. Что обычно? Над чем человек медитирует? Потому что многие боятся этого слова, чертовщина всякая, медитация. На самом деле, я как назвал медитацию в книжке, так, в книжке таблетку, таблетка против смерти, кто помнит? Я концентрация внимания я там назвал, что полностью соответствует действительности. Какая концентрация внимания может помочь? Ну, просто там, правда, есть главка, концентрация внимания, называется, там все приемы описаны. Но там не описано то, что я сейчас скажу. Сейчас скажу, какие еще приемы, что такое медитация. Ну, мы же не будем... Уход в себя. А? Уход в себя, погружаться в мысленный поток. В себя? Что там сделать, чтобы уйти в себя? Подключить поток мыслей. Кто умеет? Я не умею. На самом деле, вот для того, чтобы не заниматься, это тоже отключить поток мыслей, это тоже такая медитация, но для этого нужно сначала научиться мысли наблюдать, отстраниться. Это отдельная такая тема для разговора. Она чуть сложнее, чуть на самом деле. Но все здесь. Потому что, когда наше внимание на чем-то глубоко сосредоточено, когда мы нас выдергивают, и там мальчик сидит, задумавшись, с ложкой во рта, мама приходит и говорит: «Федя!» Да? Это так? А? И есть взыскомое состояние, с которым нужно учиться работать. Потому что в этот момент ты не понимаешь, что это мама, что это кухня, это ложка, это кашка. Ну, правда, о чем смеетесь? Ну, честное слово, так же оно и происходит. Я был ребенок задумчивый, застывал так с ложкой, я очень хорошо помню состояние. Да. Что ты говорил, мам? Вот, это второе. В дзен-медитации для этого существует какой прием? Ну, притчи, да, я имею в виду каран. Что такое каран? Без смысла рассказ какой-то, который нет невозможно. Вопросы, придуманные мудрецами вопросы, на которые практически невозможно ответить в области разума чистого. Самый известный и наиболее часто вспоминаемый нашими психотерапевтами каран. Вы хлопаете в ладони. Да, какой звук издает каждая ладонь? Вопрос с Лейки Дзен, знаменитый учителя Сикимона. Таких вопросов очень много. Но и они сами по себе совершенно не обязательны. Потому что, еще раз, ловушка таблетки от смерти, книжки, этих моих осуждений заключается вот в чем. Глубокая концентрация на предмете потихоньку убирает его привычные смыслы. Я всегда даю там своим пациентам камушки какие-нибудь, многие помнят, на старых клубах еще мы когда-то это делали. Ничего такого супербольшего медитация, вообще вся система дзен, она направлена ровно на это. Вы должны просто снять привычный смысл. Когда вы все внимание пытаетесь собрать и сосредоточить на простеньком предмете, как и слово, которое вы все время повторяете, он потихонечку утрачивает смысл. Он становится, ну, если хотите, вещью в себе, да, не молотком, а загадочным, черным предметом, да. Поэтому без подобного опыта, конечно, никакой магии быть не может, по той простой причине, что для того, чтобы Вселенная, как сказано в фильме «Секрет», выполнила человеческое желание, человек должен, в общем, понимать, что значит концентрироваться на визуальных образах. Это не просто все время думать, потому что, когда мы все время думаем, выясняется, что мы вообще об этом не думаем, потому что наши мысли все время сбегаются в разные стороны. Любой опыт концентрации в любом случае выводит в это состояние. И по отношению к внешнему миру, и по отношению к предметам, на которых мы концентрируемся. Мы этого боимся. Вроде как, ох, я сейчас потеряю сознание. Да ничего подобного, это не потеря сознания. Это выход в состояние, в котором возможно творчество. Третье. Ту реальность, я все время, это самое сложное, между прочим. Надо ведь не просто представлять себе ответственность. Все-таки я надеюсь, потому что это уже давно неправда. Я надеюсь, что все женщины хотят, чтобы мужчины их любили. И в этом смысле, как я начал, да? И в этом смысле хотят от них ответственности. Адам должен любить ту реальность, которую он пытается создать, так же, как его любил Бог. Вы, кто-то из вас это практически так же и сказал. Ответственность должна быть заботливой, любящей. Адам должен обещать миру и Богу, что он будет заботиться о нем. Это же дар. Иначе мир неминуемо, если Адам будет враждебен, мир неминуемо ответит тем же. Если Адам будет агрессивен, мир его убьет. Казнет. Кто хочет попробовать? Я гипнозом гипнозить вас не буду. Ну, все участвуем в эксперименте. Все участвуем. Я, знаете, что с вас хочу? Я с вас хочу следующие вещи. Давайте попробуем работать целителями друг для друга. Хорошо? Поэтому, как бы условно, вот разбейтесь как-то на пары, как-то условно. Хорошо, чтобы это было не абстрактное такое, да? Попробуйте к этому отнестись очень серьезно, потому что я внутри вас. В этот момент быть не могу. А попробуйте всерьез ответить на этот общеизвестный кан. Хлопните ладонью для себя. Попробуйте услышать, какой звук издает каждая. Хорошо? Попробуйте. Поднимите руки, кто не хочет заниматься этими глупостями. Если все занимаетесь, то вы так и делаете. Хорошо, потому что мы же все хотим друг друга как-то попробовать полечить. Давайте попробуем еще раз. Других, а на себе. Попробуйте, как звучит каждый раз. Чего за этим повторяете? Что за этим при этом происходит? Кто испытал просветление? Чего при этом происходит? Во-первых, руки почему-то нагреваются. Правда? Становятся какими-то другими. Во-вторых, что внутри возникает, какое ощущение? Давайте, вы не будете себе никого бить по голове, не будете. Грабить вас нечего, вы слушаете радио России, поэтому закройте глаза. Закройте глаза. Вы себя боитесь? Закройте. Попробуйте еще раз закрытыми глазами. Почувствуйте, что еще возникает. Получается. Ощущение, как будто ладони отдельно от самого себя. Какой такой получается процесс осмысленный. Не две руки, а что-то большее, чем просто две руки. Замечательно. Мы движемся к чему-то большему, да? Как будто там комочек какой-то попадает. В руках. Да. А вы в руках. А как себя чувствуют вот после этого? Ну, встаньте на секундочку, те, кто хлопал, попробуйте хлопнуть и почувствовать, только вы опять. Идея очень простая. Упражнение. хлопаете и думаете о том, как звучит каждая ладонь. А дальше обращаете внимание на себя и чувствуете, а как себя чувствует тело после этого ощущения? Наоборот, целый вид ассоциации. Вибрация какая-то. Ассоциации. Ассоциации. Нет, такое ощущение, что как ты как тренер туда, как бы ты сравниваешь от хлопок с самим собой. Замечательно. Звук начинает звучать внутри. Вместо того, чтобы уходить наружу, он внутри начинает звучать. Он не просто звучит внутри, он еще как-то что-то такое начинает. Тело-то с тобой. Да. Тело-то становится легче, нет? Нет? Да, нет? Попробуйте это почувствовать. Он такой вообще становится наполненный. Нет, все время одно и то же. Сначала четко переносите внимание, думаете, какой же звук все-таки каждая ладонь издает. Вот как она звучит, какая нота. Вот там внутри, опять же, у каждого, я не знаю, как она у вас называется. Когда я говорю, встаньте, хлопните в ладони, подумайте, есть такая мысль всегда, всегда, что за фигня? Ну, это очень русское. Может, у вас по-другому. Ну, типа, ну зачем это? Да, да. А вот попробуйте это ощущение отдельно поймать, вот это, ну зачем это? И обещать себе, что или ответить себе, ну как это, зачем? Для того, чтобы моя мечта исполнилась. Попробуйте это ощущение, сейчас закройте глаза, и попробуйте это ощущение вспомнить. Ну, у кого оно было? Есть, конечно, люди, у которых его вообще не было. Этой фигни никакой нет. Попробуйте его поймать. Внутренний голос, да, вот этот ковбой Джо, и ответить ему. Теперь отчетов я с вас брать не буду, не бойтесь. А теперь я хочу обратить ваше внимание, что этот самый, действительно, ну, самый известный у нас Каан, я беру не случайно, а тут уже, по-моему, кто-то сказал о музыке. Это можно описать, я хотел поставить какую-то музыку, чтобы было понятно. Это можно описать как музыкальное ощущение. Когда мы правда погружаемся в какую-то музыкальную вибрацию, любимую музыку, мы, в общем, оказываемся там же. Когда мы концентрируемся на музыке, не слушаем ее как фон, а когда мы вот приходим в консерваторию, слушаем оркестр, пианиста, мы говорим, мы растворяемся в звуках. Вот, пожалуйста, вот, ну, примерно, конечно, нельзя же все выразить одним корнем женьшеня, но тем не менее, ну вот. Когда ты себя чувствуешь в полурастворенном состоянии, реальность тоже становится полурастворенной, поэтому вот это задумывание похоже на некую музыкальную вибрацию внутри. Ну, если музыкальные вибрации не от Бога, то они откуда, собственно? Зачем они нужны? Они же не имеют фантастически никакого рационального смысла, да? Каши из них не сваришь, динамо-машину к ноге балерины не привяжешь. Незачем. А теперь, раз уж я вас не сажаю, давайте попробуем сделать такую вещь. Вот вспомните кого-то, человека, которого вы правда любите. Ну, там, я имею в виду не обязательно мужчину, женщину. Папу, маму, научного руководителя. ребенка я почему? Потому что вот сейчас вы сможете понять, наверное. Вот правда любишь всегда включает в себя. Как же ты меня правда любишь? Значит, ты готова принять на меня, за меня отвечать, заботиться? Не целиком, тут есть ограничения. Сейчас не об этом, поэтому туда не буду погружаться. Как бы я хочу, чтобы вы опять закрыли на секунду глаза и это ощущение вспомнили. Само ощущение. Вот при перенесении на мечту, на план, вот этого отношения, которое вы сейчас, я надеюсь, вспомнили, сбываются мечты. А такого рода отношения к другому, вообще абстрактно, к ближнему, протестанты воспитывают, причем очень похоже. Вот на собраниях делают буквально так евангелистов, как я сейчас вам говорю, вот это чисто протестантское упражнение. Вот как бы представьте себе, как вы любите маму. Теперь попробуйте почувствовать это по отношению к тому, кто стоит рядом с вами. А почему я так торжественно говорю простые вещи? Простые ведь вещи-то на самом деле. Потому что давайте попробуем. Значит, не обязательно дойти до полных галлюцинаций. Но сначала хлопаем в ладони. Пробуем ощутить, что кроме всего прочего, эта мысль сама по себе делает мир новым. Дальше пробуем поворачиваться к партнеру, положить одну руку ему на плечо, для того, чтобы он мог положить другую, да? И относиться к нему так, как вы только что вспоминали вот к тому человеку, которого вы любите. Для чего это отношение? Ну, в данном случае помочь с какой-то бедой. Со здоровьем очень хорошо. Но мы не будем же рассказывать сейчас друг другу, да, о своих бедах. Поэтому с любой. Хорошо? Просто с желанием совершить для него, маленькое чудо. В этом смысле исцелить. Вот. Да, это то, очень, кстати, это очень русское вот это, да, оно и есть вот это пожелание, вот это, пусть все будет хорошо, или там, все будет хорошо. Сложно? Ну, попробовать-то можно. Значит, давайте еще раз я воспроизведу, чего я с вас хочу, так как музыки нет. Я с вас хочу внутренней музыки. Я хочу, чтобы вы хлопнули, прислушались и поняли, что это вводит вас в некоторое, чисто ваше, я не могу универсально описать состояние каждого из вас, в некое ваше магическое состояние. Вот в это, когда все возможно, состояние может быть. Потому что, если вы посмотрите вокруг, торопиться не надо. Мир становится непривычным. Просто непривычным. Он как бы, вот он даже сейчас, в результате того, что мы говорим о магии, а вы стоите, я вас насильно держу, стоймя, на полном серьезе. Поскольку обычно в зале за деньги сидеть и слушать концерт. А обычно, когда вы это почувствовали, измену, да, говорят наркоманы, измену, легкую измену мира, измену реальности, чуть другое. Вы можете сказать себе несколько универсальное. А я смогу быть волшебником? Ну, сегодня. Потому что вот это вот как-то услышать, то есть, ну, на самом деле, хорошо бы с каждым отдельно поработать. Потому что вот услышать это свое, чем же я хуже, почему же я не могу быть, там, не знаю, психотерапевтом, экстрасенсом, колдуном, целителем. У каждого свое. Я не могу на языке всех вас говорить, чем вы себя чувствуете хуже. А дальше, вот если вы вот эти, только потом, это такой неторопливый процесс. Дальше вы подходите к партнеру, и вот это я просто тоже разными своими словами пытаюсь назвать. Хотите, передаете ему любовь. Но это как-то у нас само сочетание «передаете любовь» звучит как-то очень телесно. Нет. Вы именно пытаетесь мечтать о том, чтобы его проблема, беда, одиночество, болезнь ушла. Вы пытаетесь мечтать о том, чтобы он был счастливым. Так можно мечтать только о любимом человеке. Ну или, по крайней мере, о человеке. Не о средстве, не о... Понятно? Или запутаетесь? Что сначала делаем? Сначала все равно. Смотрите, хлопаем в ладоши, слушаем внутреннюю вибрацию. Пытаемся поймать, что когда мы правда задумываемся о разнице этих звуков, что-то меняется. Это надо почувствовать. Тело становится легче. Почти полетное возникает состояние. Дальше вы себе говорите: я смогу. Почему? Ну, потому что мы люди, и у нас есть универсальная задача помогать другому. Да, и поэтому здесь легче сказать себе «я смогу». А потом кладете руку и мечтаете о том, чтобы все ушло. Вита, идите ко мне. Я вам обязан сегодня. Идите сюда. Можно я как красивую девушку себе возьму? Можно? Спасибо. Пробуем. Частная работа. Вы тоже будете мечтать о том, чтобы мне не было хорошо. Не заметили, что когда это делают два человека, возникает ощущение полета? Сразу. Как будто вот ты, да? Поднимаешься куда-то. И он тоже не ползучий, он летучий, потому что у него просто вот эти границы разума, границы «я», да, они куда-то расплываются. Конечно, это лучше делать вдвоем. Всегда вдвоем. Ну, или в десятером, да, но только это мечта должна быть взаимная. И я, между прочим, если вы делаете это искренне, абсолютно не удивлюсь, что что-то, вот я боюсь говорить всегда, болезни, потому что болезни всегда завязаны на нашу мечту о болезнях. Но очень часто что-то уходит. Симптомы, какие-то события, в которые вот ты кажешься вкрученным, и нет выхода никакого. Вообще, ведь это же правда, это так важно в жизни, что кто-то о тебе помечтал. Но не о там, твоем прекрасном теле, не о, там, не о твоих деньгах, а о тебе. А для того, чтобы это получилось, все же очень просто. Необходимо это самое, вот эта дореализация, эта точка провала, потому что мы стандартно все равно относимся друг к другу как к каким-то средствам для чего-то. Ну для чего-то там. Вот муж деньги зарабатывает, да? Жена посуду моет. Если он заработал денег, а она не помыла посуду, возникает драка. Ну я шучу, но так, между прочим, оно почти так. Где любовь-то? Ну, там, где отступает разум, чуть-чуть кружится голова, и чувствуешь себя каким-то не таким, и мир каким-то не таким. Потому что это же особенность парадоксальная, да, которая все браки в жизни портит. Брак – это нечто постоянное и привычное, а любовь всегда новая. Да, вот как бы... Как сделать новизну? Ну, мы же это знаем. Как-то учиться вылетать из состояния привычного. Что такое самообвинение? Так, депрессия, например. Ну, в общем, тоже, это тоже привычное состояние отношения к себе. Как можно от нее избавиться? Помечтать о себе, обязательно приняв ответственность. Потому что чувство вины помогает на себя ответственность не принимать. Я что не сделаю, во всем я виноватая, пошли вы все нафиг. Хорошо. Ну правда, нет? Закрыл ты, нет, опять ничего не сделаешь. Да, да, да, да. Поэтому это становится болезнью. Я во всем виноватая, я нифига не делаю, пошли все нафиг. Я больная. Опять, можно сколько угодно аргументов разума приводить. Обратите внимание, вот я сейчас говорю некоторый парадокс о депрессии. Он помогает, потому что, прошлый раз говорил. Причем? Потому что создает чувство новизны. Не обязательно, правда это, истина или окончательный диагноз. В этом есть новое, оно позволяет человеку сдвинуться. Нету нового. Жрет таблетки, ничего не помогает. Потому что никакая таблетка ничего нового внести не может. Могут, правда, те таблетки, которые мы называем наркотиками. Но это будет состояние, вызванное наркотиком. Это он будет его определять. И уж, конечно, не ответственность. Тут путаница, все время путаница. Эта девушка, ну фактически, меня сегодня спросила. В общем, правда? Ну а нафига мне надо здоровье-то? Разве нет? Ну по-своему. Спросила. Значит, я должен, я, да, мечтая о здоровье девушки, я что должен? Рассказать ей, зачем ей нужно здоровье, значит, помочь. Я же в этом упражнении, в сегодняшнем. Ну, помочь понять я должен, это моя работа. А если вот такое упражнение я делаю? Я пытаюсь, чтобы вы поняли, вот как можно помогать близкому мечтой. Я должен мечтать о чем? Чтобы открыла смысл здоровья. Я должен мечтать не просто о том, что вот у нее в теле все нормализовалось. Я должен мечтать о том, как и положено, что она идет, да, с красивым молодым человеком, идет за руку ребенка. Я должен мечтать тоже о зоне ее ответственности. Потому что если я, не дай бог, я еще врач еще более или менее, но если я начну мечтать о конкретном как бы органе, который у нее болит, не будем называть, конечно, этот орган, то я могу чего домечтаться. Понимаете, какая штука? Вот что важно понять. Если я мечтаю, я сейчас, упражнение заключается в том, что я мечтаю о том, чтобы она выздоровела. А она, например, ну, о том, чтобы у меня все было хорошо. Значит, я должен себе представлять все равно ее. Я же не все про это знаю, естественно, но я должен представлять в мечте ее женскую, там, вот эту зону ответственности, да? Совершенно не обязательно так. Я могу себе представлять человека, там, пишущим толстую, толстенную книгу, рисующим картину. Я опираюсь на то, что я сегодня услышал, увидел, мы с ней просто разговаривали. Понимаете, о чем я говорю? Да? Ну, как, грубо говоря, я не знаю. Вот очаровательная блондинка. О чем может мечтать немолодая дама для того, чтобы ей помочь? Не знаю. Не знаю. Может быть, она видит ее за горой учебников в институте. Да? Может быть, замужем за датским принцем. Кто знает. Но мечтать надо не о ней, а тоже о ее вот этой вот, да, о том, зачем. Ровно то же самое и со здоровьем. Да, если, ну, есть какие-то проблемы, то мечтать надо и целителю, тому, кто в роли целителя, и самому человеку о том, что будет, когда я буду здоров. Богат, силен, волевой. Полезное разъяснение? Попробуем еще раз. Еще раз, да. Вот этот обязательный момент. Обязательный момент. Я, конечно, не всех знаю, но несколько человек знаю. И знаю, что для всех очень важно сказать себе это. Не забыть. Я ничем не хуже других. Я такой же человек. Нет у меня никаких недостатков. У меня все получится. Это не мантра. То есть это не отговорка, это обязательный момент. Нужно на какой-то миг простить себе, что у тебя есть недостатки. Потому что, если я чувствую себя кривобоким и кривоглазым уродом, который ничего не знает, то как я могу кого-то лечить-то? Согласны вы со мной? Ну, как бы, я могу только лечить с помощью жалости. Женщин хорошо получается. Понимаете, о чем я говорю? Это обязательно. Вот сейчас, на эту секунду, надо себе сказать, потому что это главная точка страдания. Нам все время кажется, что мы теряем разум от того, что мы вот на секунду отдаляемся из реальности. И все время кажется, что мы хуже других. Вибрация, легкое ощущение новизны, чувство новизны мира. Вот это вот все получится. И обязательно... Зона ответственности, не знаю, да, кто-то, вот, партнер, не знаю, читает лекцию, воспитывает детей, танцует в балете Большого театра. Как бы, что хотите? То, чего вам представляется за счет того, что вы с нежностью относитесь. Хорошо? Пробуем еще раз. У меня однажды, это давно было, была там одна, я поэтому вспоминаю балет Большого театра. В общем, она в результате этих упражнений, под 50 ей было, она стала профессиональными танцами заниматься. Правда. А что, ну, опять же, понимаете, это все такие в действительности рассуждения, ну, а кто не знает, что танцы – это омолаживающая процедура? Ну, кто не знает? Ну, кто, а какие сомнения? Это просто опять некий внутренний запрет, опять основанный на следующем. Ну что, я идиотка, пойти в моем возрасте и с моей жопой танцами заниматься. А на самом деле, а есть другой способ убрать жопу? Ну нет. Вы понимаете, это же вот, да, вот, это вот то, на чем себя поймать. Вот это, да, потому что это все время некоторое оправдание к тому, чтобы и не мечтать. И это самое здесь трудное, это вызывает страдания. Потому что вот это на самом деле сущности, ведь и есть кайф. Это одно и то же. Вот это как бы с одной стороны дереализация, вроде как болезненный синдром, а с другой стороны это и есть источник удовольствия, потому что, или радости, потому что это, да, ощущение, как бы в бизнесе называется, все уже поделено. Да? Ощущение того, что мир уже простроен, что он уже все кому-то принадлежит, и уже тут ничего сделать нельзя. Когда это ощущение уходит, ты превращаешься в творца. Но автора к ответу, к сожалению. Понимаете, какая штука? Вот это вот то, о чем нельзя забывать. Мечтаете о чем-то? Любите. То есть мечтаете об ответственности. Я мечтаю, и у меня получилось все. А получилось, а мне уже и не надо, например. Вот может такое быть? Или оно не та мечта? Вот, нет, это, на мой взгляд, как раз и есть. Садитесь. Мне неудобно, я вас утомил. А опять все равно то же самое. Конечно, я субъект эмоционально. А, конечно, вообще мечта – это такая работа. И цели – это такая работа. Я просто все упрощаю. Ну, есть старинное упражнение, да? И опять оно всегда упирается в размышления. Я его 10 раз приводил в радиопередачу, могу привести 18. Да, оно, к сожалению, стандартное и очень простое. Оно всегда... Я хочу быть космонавтом. Каждый раз, прежде чем вы мечтаете, нужно задать себе вопрос, зачем? Я хочу быть космонавтом. Зачем? Чтобы видеть Землю из окна иллюминатора. Зачем? Потому что красиво. Не может быть. Потому что для того, чтобы было достаточно красиво, это можно видеть на видео, в музее, и будет еще красивше. Зачем? Для того, чтобы всем рассказывать, что я летал на Луну. Так иди рассказывай. Это можно делать и так. Зачем тебе нужны эти рассказы? Чтобы нравиться женщинам. Для этого существуют другие методы. Цель, до которой я смог дойти, что мне нужно нравиться женщинам. Можно идти глубже. Можно не идти. Но всегда это все заключается. Вот ведь этот вопрос «зачем?», вот если вы заметите, это же есть ответственность. Да? Я нафига мечтаю летать в космос? Чтобы охмурять женщин. Значит, я в космос не полечу. Охмурять женщин буду. Поскольку об этом мечтаю. Мечтаю, задавая мечту стать космонавтом, можно при выходе где-то найти себя. Мечта. Это главная тема сегодняшнего разговора. Мечта становится эффективной и может преобразовать жизнь в случае, если вы находите вот это состояние новизны. Состояние, условно мы назовем дедушку и женщину. Но мечта притворяется в жизнь только в том случае, если включает в себя ответственность. Я должен, правда, мечтать быть космонавтом для того, чтобы приносить людям знания, да, там, Вселенной, которая их окружает. Правда. А не для того, чтобы нравиться женщине. Тогда эта мечта сбудется. Я думаю, что сегодня этих трех вещей и упражнений достаточно. Никогда. Помните, что я тоже об этом рассказывал. Давайте я еще раз повторю, что любая психотерапевтическая игрушка имеет этот же смысл. Помните, я рассказывал, да, как его, Ямото, профессоре, который, ну, все знают, что он обнаружил, что если с водой разговаривать ласково, то она образует одну форму кристалла. А если с ней разговаривать зло и ее ругать, то при замерзании она образует другую форму кристалла. Он несколько книжек об этом написал. Их можно в интернете посмотреть. Все это очень интересно. Можно использовать для себя. Можно использовать воду как посредника в своей мечте, если другого нет. Берете хорошей воды, красивый графин, пишите, делаете себе волшебный напиток. Пишите на лейкопластыре или на бумаге. Спасибо, у меня прошло там то-то, такая-то болезнь, или там такая-то боль, да, или такая-то проблема. Или там спасибо, меня уже любит Вася. Единственное условие игры. Не реже, чем раз в два дня, надписи воду надо менять. Но воду понятно, надпись надо менять. Берете эту воду и два раза в день натощак вливаете ее в стакан и медленными глотками пьете, представляя себе, визуализируя в это время то, что у вас все в порядке. И то, что вы будете, естественно, делать, когда у вас все в порядке. Это все то же самое, о чем мы сейчас говорили, превращенное в самовнушение. Потому что когда я пишу воде спасибо, я чувствую себя деревом, дедушкой из мишени. Это состояние для меня необычно. И если я в это время буду четко визуализировать результат в данном случае не идеал желания, а результат, зону ответственности. Да? Если у меня, то есть не надо глобально, да? не про мечту в космос, но вот если у меня пройдет импотенция, я буду суперлюбовник. Пишу спасибо, я уже суперлюбовник. Представляю себе это дело и пью. Водичку подливать за два дня или так или нет? Вы говорите, раз в два дня менять воду и надпись. Раз в два дня. Поясните, пожалуйста, что ты знаешь. Я имею в виду, что раз в два дня вы эту воду, наверное, будете выпивать. Ну, не жбаночку. Кто знает, может быть, все надо выдерживать два дня, а потом только пить. Опять же, вот интересно, что могу поспорить. Чем сильнее человек сомневается и не верит во всю эту ерунду, тем лучше работает. Это как водичка всегда. Вот понимаете, вот 100% безошибочно. Потому что чем сильнее человек сомневается, тем больше он в это состояние попадает. Поэтому я, понимаете, ну, смешно, но в принципе ерунда. Заботный хлопок не требует. Попробуйте. Ну, Надпись меня что значит? Менять надпись, это значит, опять, это значит тратить на это силы. Не вообще, чтобы там написал бумажку, поставил в пыльный угол. Это же надо любить, мы же сказали. То есть бумажку снимаете, пишете снова «спасибо». У меня все получилось. Опять ее клеите, наливаете свеженькой водички и медленными глотками пьете, представляя себе вот этот вот результат. Да? Как бы уже полученный, как бы, уже исполнившийся. Я думаю, что деревом можно стать стопроцентным, когда ходит там ребенок, смотрит, да говорит, не надо. Нет. Мужья, ребенки, любовники, дети. Это вообще противники психотерапевтической работы. Дорогие, если вы не можете найти 5 минут в день, да, чтобы сделать этот момент, то это значит, что вы этого делать не хотите, не будете. Ну, то есть как надо держать в тайне это окружающее? Почему в тайне? Ну, пожалуйста. Ты можешь даже торговать этим всем. Я же никаким образом не возражаю. Если вам поверили, то извините вопрос. Как бы, вот, я хочу сказать, что еще раз. Попробуйте более того. Это всегда будет получаться, если вы будете проделывать вот ту последовательность, которую мы проделывали сегодня. Еще можно само собой. Вот это состояние вовсе не обязательно начинать с хлопка двумя руками. Очень удобно в этом смысле концентрация на мелодии. Вот вы берете и стараетесь. Я всегда говорю, что самый простой вариант – слушать музыку телом. Вот представляете себе, что некая любимая вами мелодия, что она звучит не в ушах, не в голове, а что ее волны через все тело входят. Любое ощущение, да, вот этого принципиально нового, оно вполне подойдет. Это просто вот такое полевое начало, тоже связанное с вибрацией. Потому что вибрация здесь совершенно точнее. Давайте, хватит на сегодня. Ладно? Потому что я вас перегружу, я же могу очень долго говорить. Как бы вы честно 2 недели пробуете, ладно? Потому что это все неинтересно, театр одного актера, это никакой не клуб. Клуб – это когда вы приходите и говорите, вот тут непонятно, ничего, тут делать и тут делать. И тогда мы можем двигаться куда-то. А получится это, если вы мне чего-нибудь расскажете. Хорошо? А можно вот этот графинчик на одно желание или... Каждый графинчик на одно желание. Каждый два желания ставится 2 графинчика. Нет, разделяете их по времени. По времени разделяете. Вот, скажем, утром одно, вечером другое. Утром лучше пищевое, вечером... Хорошо. Договорились? Опять. Да, можно все что угодно, но вообще лучше, чтобы это внутреннего какого-то отторжения у вас не вызывало. Да. То есть можно и святую воду взять, можно и бутылки. Это должно быть, ну, как мне сказать, чем вы больше, все равно это не великий труд, да, но чем вы больше труда потратите на изготовление этой воды, чем красивее надпись напишете, не каля-маля, вот, тем лучше получится результат. Я же не скрываю даже совершенно, я имею в виду концентрацию внимания, да, на неком новом для себя вот таком магическом опыте. Поэтому принцип такой. Воды целебной полно, Все, что хотите, ложечку себе придурок положить. Она должна быть. Вода для вас вкусная, да, и возможно чем-то как бы священная. Да, святой источник. Вот. Это все не должно быть мусором. И графин должен быть вам приятный, комфортный, то, что вам нравится. И не пустая бутылка из-под водки, а что-то, ну если правда не любите, только это. Понимаете, да? Вот как бы вот я когда говорю графин, я имею в виду графин. Воду ту, которую вам будет приятно самому пить. Написали красиво. Ну, сколько это занимает время? Ну, хорошо, ну, 10 минут это занимает. Детям наоборот. Наоборот. Я всегда считаю, что им этот опыт тоже в жизни пригодится. Поэтому им можно объяснить, что вы ставите эксперимент вместе с радиопрограммой «Серебряные нити». И что это эксперимент на там, самолечение, на исполнение желаний. Они могут увлечься, там, знаете, между прочим, ей-богу, честно, пионерское не богу. Как бы у меня одно чадо в результате таких экспериментов мама начала учиться. Он писал там все время. Я уже учусь на отлично. На отлично не стал. Но твердое 4. Да, но твердое 4. Получилось отлично, от чего было. Да. Так что, если дети, они, их это заинтересует, очередное безумие мамы, то если втянутся, то будет очень хорошо, полезно инструмент. Чего? Результат в сроке. Моментально. Нету срока, практически сразу начинается. Работает сразу. Да? Как завел, да, это затрактирует. Да. Опять, это же, понимаете, это нехорошо. Потому что это тут я начинаю внушать, вами манипулировать грязно. Это вы мне должны сказать про результат. Не я вам. Понимаете, конечно. Вот на что клуб-то? Вот на это. Договорились? Через 2 недели еще фокусы. Спасибо большое.